Эпиграф. Нравится Москва, нравится Москва. И даже кажется, что все не так страшно. Пожалуйста, Москва, и пожалуйста. Можете радоваться, можете жаловаться, можете идти. Всеволод Некрасов. Людмила Улицкая. «Моя Москва. 40-е, 60-е». Пятое поколение нашей семьи живет в Москве. Дед купил полдачи в близком пригороде, в Петровском парке, в начале 17-го года. Это был пригород, да притом с плохой репутацией. Низкопробные трактиры, публичные дома, знаменитый Яр. Сюда ездил развлекаться Левушка Толстой, пока не взялся за ум и не сделался великим русским писателем. Дедушка мой учился в предреволюционные годы на юридическом факультете Московского университета, но не доучился. Революция грянула, и предложение поучиться еще год и выйти уже советским юристом дед не принял. Он ошибочно счел, что это безобразие продлится не больше года. Но безобразия хватило как раз на всю его жизнь. Бабушка, окончившая гимназию в Калуге золотой медалью, собиралась на женские курсы, но родила мою маму, и образование ее гимназии ограничилось. Бывшая эта дача, первое семейное гнездо моих деда и бабушки, простояла очень долго, до конца 60-х годов. Но старики мои выехали оттуда еще в 20-х, сначала на Садовую, на год-другой, а потом на Каляевскую, где почти всю жизнь и прожили. Под конец жизни их выселили, дали квартиру на Башиловке, то есть все в тех же местах, в 10 минутах ходьбы от их первого дома в Петровском парке. До сих пор остался небольшой пятачок от этого парка, он между метро «Динамо» и церковью Рождества Богородицы на Красноармейской улице. Отец мой уже в 30-х годах работал на строительстве станции метро «Динамо» рядом. Я в Москве северянка. Жила на Каляевской, потом на Лесной, теперь вот на аэропорте уже 30 лет. Я люблю север Москвы. Впрочем, ни старого центра, ни севера уже нет. Только отдельные зубья в новой челюсти изредка встречаются. Во многих городах мира северная часть города более пристойная, благообразная. Ну, во всяком случае, выезд по Волоколамскому и Ленинградскому шоссе, на мой глаз, куда как приятнее, чем по Варшавскому или Каширскому. Москва исчезала на моих глазах. И тот город, который образовался в результате строительств и разрушений, мне не очень нравится. Совсем даже не нравится. Он утратил свой разляпистый, хаотичный, мягкий облик, обаяние, складывающееся из соединения слобод, бывших деревень, усадеб, утратил свою кривоколенность и приватность, а до столичного города не дотянул по отсутствию городской культуры. Теперь скажем хором. А Большой театр, а Румянцевская библиотека, а консерватория — с большой натугой английский клуб. Не так уж много для столицы, не Петербург. Вспоминая месте, где проходило детство, вступаешь во взаимодействие с ушедшим временем, с памятью. География ребенка расширяется очень быстро, и каждое такое расширение открывает новый мир. Соседние квартиры, соседнего двора — керосиной лавки, до которой ходу целых 10 минут, а прадед, опираясь на палку, извиня пустым бидоном, идет медленно. Я держусь за бидон. Он алюминиевый. К его крышке грубо приварено ушко. Каляевская была окраинной улицей, то есть за Садовым кольцом. Мне нравилось это название. Какой-то «каляй-валяй-катай» в ней присутствовал. А террориста Каляева в школе едва-едва проходили, но это будет еще не скоро. Про Каляевскую теперь забыли, она снова стала Долгоруковской, а из окраины превратилась почти в центральную. И трамвай к Савеловскому вокзалу по ней давно не ходит, и станция метро Новослободская, помню открытие, обветшала и давно ждет реставрации. И про Ивана Каляева забыли. А ведь какие славные были революционеры в добольшевистское время. Пошел взрывать генерал-губернатора. Великого князя Сергея Александровича подстерегал с бомбой в ситцевом узле у Никольских ворот, у выезда из Кремля. Заглянул в карету. А там, кроме приговоренного революционерами князя, сидели его жена, Елизавета Федоровна, и детки. И дрогнула рука. Убрался вместе с ситцевым узелочком. Шахиды всех времен руководствуются принципом «убивший да убьет себя». А этот деток пожалел и себя сам не взорвал. А казнен был через 2 года в Петропавловской крепости, через повешение, после того, как добрался таки до генерал-губернатора. Лет в 6 меня стали выпускать гулять во двор без надзора. Я брала санки, старые-престарые, с гнутой спинкой и мягким высоким сиденьем, обитым гобеленом с бамбошками. Наверное, мамины. И шла в соседний двор на горку, что было запрещено. Горка была высокая, ледяная. Двор был чужой, 29-го дома, а я была из 31-го. А соседи всегда враги. Я знала уже, что идет вражда, а я была маленькой, и ко мне это как будто не совсем относилось. Малышня скатывалась на санках, ребята средние на своих задах, а самые шикарные и дерзкие на ногах. А во мне, видно, с раннего детства проснулась постыдная тяга быть в первых рядах, себя показать. И страшно хотелось вот так, как большие мальчишки, на ногах. 2 обстоятельства останавливали. Оставлю санки под горой, украдут. Но это второе. А первое — страшно было. Однажды, преодолев 2 страха, съехала на заду, для ощущения близости горы, вероятно, а потом уж попробовала по-взрослому. Получилось отлично. И 1, и 2. А на 3-й подставил мне ножку толстый парень из 29-го двора. Я полетела кувырком и разбила себе нос нешуточно. Кровь хлынула, и шуба моя, пока до дому шла, была вся в крови. Нос же мой практически перестал существовать отдельной единицей, а полностью слился со щеками. Санки же за мной катила дворовая подружка Женька и приговаривала: «Не велели же ходить в 29-й». Я с тех пор туда не ходила. Стала понимать, что такое граница. Зато были и нейтральные территории, например, Миусский сквер. Он был метрах в 300 от дома, и был он общий, не опасный. К тому же я туда ходила не одна, а с сопровождением. Сначала прадед отводил меня в прогулочную группу, где 5 приличных деток гуляли под надзором немки Анны Юлиановны, женщины заковыристой судьбы, о чем мы и не догадывались. С тех времен у меня остался друг Саша и 2 подруги, Маша и Таня, которых давно уже нет на свете. Благодаря им завелась и первая детская компания, также расширилось представление о жизни. У Тани с Машей была отдельная квартира без соседей в доме композиторов на 3-й, кажется, Миусской. До этого времени я полагала, что все люди живут в коммуналках и даже не задумывалась, хорошо это или плохо. Так жили все. Между бабушкиными и Жениными окнами рос ряд тополей, и был проезд. Из моего окна была видна часть комнаты Жениной семьи, пол в лоскутах, стрекот швейной машинки. Тетя Шура была портниха, а Женя видела из своего окна часть бабушкиной комнаты, золоченый круглый столик, черный бок пианино и тоже швейную машинку. Первый в нашем дворе телевизор был со временем водружен на золоченый столик. Бабушка моя тоже подрабатывала шитьем, но ее продукция была классом выше. Она шила грации, шелковые, дамастовые, чудовища для обуздания необъятных телес, певиц и начальственных жен. Жаль, не сохранилось ни одного изделия для музея времени. Обе швеи, и тетя Шура, и моя бабушка, занимались подпольной экономической деятельностью и трепетали при упоминании фининспектора. Но семью кормить надо было обеим, невзирая на разницу в образовании и общественном статусе. Моя бабушка была дама в костюме, а тетя Шура — из простых. Великая вещь — равенство. Освоение пространства шло почему-то нелегально. Мне не разрешали ходить по улицам одной, но временами я совершала рейды по расширению мира. Добралась я самостоятельно до дровяных складов, оставшихся с тех пор, как в нашем районе, от Лесной улицы до Миус, шла большая торговля дровами и строительным лесом. Тот склад на Миусах был из последних сохранившихся в Москве. Рядом раскинулась Котяшкина деревня. Группа бараков с дощатой длинной уборной на много посадочных мест, с колонкой посреди двора и веревками, на которых трепыхалось рваное тряпье. Одежда. С девочками из Котяшки я потом училась в одном классе. Они все рано заканчивали образование. После шестого класса никого уже не осталось. Кто в ремеслуху, кто куда. Одна вышла замуж за шведа из партийной школы, что стояла наискосок от нашей. Первая проторила дорожку, за ней следом и другие девочки положили глаз на молодых коммунистов, западных и восточных. Лучшая моя подруга выбрала себе самого лучшего итальянца. Прекрасный брак оказался, до сих пор, глядя на них, радуюсь. А однажды с подругой Женей зашли мы в Пименовскую церковь. Конечно, я тогда ничего не знала об интереснейшей истории этой церкви, которая долгие годы была обновленческой. Боговерующая соседка моя, Анастасия Васильевна, ходила в другую, хорошую, я тогда не понимала, почему. А старушка была святей Папы Римского, и даже тень обновленчества была ей противна. Но мы с Женей пришли в Пименовскую однажды зимой, под вечер. Женя-то ничего, она русская, а я-то еврейка. Вдруг меня выгонят, если узнают. А дома что скажут, если узнают? Но в церкви было неземное пение, неземной запах и свет. Дух захватило. Шла служба, народу множество. Может, это был канун Сретенья? Я теперь уж не восстановлю. Хорошо бы, если Сретенье. Я люблю этот праздник по сей день. Да, вот что важное, о чем не сказала. Двор. С него-то все и начиналось. Только он никакого отношения не имел к городу Москве. Он был весь деревенский, земляной, а у ворот была брусчатка. Стояла колонка. Зимой во льду, летом в луже. Она исчезла к началу 50-х. Во дворе было множество строений, они окружали двор, как опята пень. Наш был самый приличный. Флигель, относящийся к соседнему строению, до революционной постройки. Было в нашем флигеле 4 квартиры и винтовая лестница посередине, которая упиралась в чердак. Чердак был на замке, но иногда можно было туда пробраться. Там было страшно и интересно. Наш дом был в глубине двора, а тот, что выходил на улицу, был деревянный, ветхий, допожарный, то есть стоял еще до Наполеона и уцелел при пожаре 1812 года. Я однажды туда зашла. Там жил старик с самой большой библиотекой, которую я к тому времени видела. Почему-то запомнилось, что все книги были коричневые. Еще были бараки. Сейчас не помню сколько, но к концу 60-х оставалось 2 двухэтажных. Но самое интересное — палисадники. У всех жителей первых этажей были свои золотые шары, а под осень и астры. Праздники дворовые справляли по-деревенски. Расставляли длинный стол и на похороны, и на свадьбы. Свадьбу не помню. А поминки справляли, и напивались, и на гармошке играли. Моих не приглашали, думаю, по многим причинам, не только из-за того, что евреи. Больно культурные. Бабушку во дворе уважали. Она ходила с сумкой и на каблуках в музыкальную школу на Пушкинскую площадь, где работала бухгалтером, и меня иногда с собой водила. Я с папочкой, на ней Пушкин выдавлен в овале, в папке «Ноты». Мой дворовый статус был довольно высок. Может, из-за папочки, может, из-за бабушки. Бабушка всегда деньги одалживала соседям до получки. И вообще мы жили чисто, хотя и евреи. Во дворе у меня стибрили Георгиевский крест. Отец моего прадеда получил за взятие плевны. Он 25 лет в царской армии прослужил у генерала Скобелева. Я лично виновата, ведь сначала я сама его стибрила из бабушкиной шкатулки, хотела похвастаться. Кроме географии окрестной, была еще география родственная. Меня время от времени возили в гости к бабушке Марии Петровне на Поварскую, которая называлась тогда улицей Воровского. И не все липы тогда еще умерли. Сейчас ни одной. Один бабушкин брат жил, и до сих пор квартира его в полной и удивительной сохранности в Воротниковском переулке, а второй в доме Нирнзеи. С домом Нирнзеи в Большом Гнезняковском переулке связан яркий кусок московской культурной жизни с театром кабаре «Летучая мышь». Бабушка Мария там бывала, когда начинала свою неудавшуюся театральную карьеру в Московском свободном театре у Марджанова. А мне в этот дом предстояло ходить в гости к замечательному человеку с разнообразными интересами, театралу, умнице и знатоку всего на свете Виктору Новацкому. В более поздние годы. Он был соседом бабушкиного брата, но теперь на свете нет ни того, ни другого. К сестре другой бабушки Елены ходили на Сретенку в Дай в переулок. На Сретенке когда-то жили и другие родственники, но бабушка говорила «богатые». У них был кинотеатр, до революции, конечно. Еще была прабабушка Соня на Остоженке. Дом этот до сих пор стоит напротив Института иностранных языков. Я вырастала, и Москва становилась для меня все больше и интересней. Привозили меня в Измайлово, тоже к родственникам, в Лефортово. Потом, уже в более поздние годы, в начале 60-х, я освоила район Хитровки-Солянки. Мама работала на Солянке в Институте радиологии и рентгенологии в доме с кариатидами. Там она и умерла. А я в 60-е годы работала в Институте педиатрии лаборантом. Здание было старинное, в нем с XVIII века был воспитательный дом, первый в Москве. Я любила там гулять. Заяузье было чудесным, запущенным. До сих пор остались очень душевные уголки. Теперь появилась в этом районе еще одна важная семейная точка. Старший сын живет в Старосадском переулке, напротив церкви Святого Владимира, в Старых Садах. Во дворе его дома не так давно поставили памятник Осипу Мандельштаму. Это был один из его московских адресов. Здесь в 30-е годы жил родственник Мандельштама, а теперь мои внуки. Зато семья младшего сына живет в 5 минутах ходьбы от нашего первого московского жилья в Петровском парке. Москва от себя не отпускает. Ни один город на свете я не знаю так долго и так хорошо, как Москву. Я даже не могу сказать, люблю ли я Москву. Скорее, нет. Но нет и города роднее. Правда, очень часто приходится говорить, здесь была собачья площадка, а здесь была моя музыкальная школа, здесь был Минаевский рынок. Очень большая часть Москвы для меня лучшая, отошла в прошлое. Хорошо, что Веденское кладбище, где похоронены мои старики, все еще стоит на прежнем месте.